Глава 20. Из венского дневника. Я обещал себе начать дневник сразу же по пересечении границы, но хлопот оказалось слишком много. Сажусь только сейчас, почти неделю спустя, 14 июля. 7 июля 1978 года. В Австрию въехали утром ровно в 6 часов. Колючая проволока, сигнальные системы, вышки, чешские пограничники с автоматами Калашникова – все осталось позади. А австрийских все не было. Только на первой станции Хохенау они вошли в вагон. «Эмигранты есть?» «Есть». Площадки занимают жандармы в красных беретах, охраняют до самой Вены. За окнами течет что-то цветочно ухоженное. Музейно-рекламной чистоты. В Вене на вокзале тоже охрана с автоматами. Леню Слуцкера, встретившего нас с цветами и фруктами, отгоняют. У камеры хранения уже оцепления нет. И сразу мысль. Если палестинцы задумают ударить, то лучше всего здесь. Выход в вокзальный зал и на улицу абсолютно свободен. Потом Хиас. Народу очень много. Подолгу сидим перед разными кабинетами. Наконец уезжаем в комнату, снятую для нас Леней на первое время. 8-9 июля. Холодно и дождливо. Понемногу осваиваемся с Веной. Осваиваемся с ценами, с хозяйством. Ходили в гости к Кириллу Касцинскому. Его жену Аню чуть ли не догола раздевали на ленинградской таможне. 10 июля. С утра в Толстовском фонде. Милые люди, но берут нас с трудом. Не верят, что у нас есть рабочее место в Штатах. Все же взяли и дали денег на первые дни. В Союзе начались одновременно процессы Гинзбурга и Щеранского. 11 июля. С утра смотрел квартиру, которую освобождает художник Красновский с семьей. Потом в Хиас, за визами, и оттуда на почтампт. Получил массу писем. От Зерновой, от Чаленко, от Масеевой Чемберс, от Штернов, но главное от Карла Проффера. Официальное подтверждение наличия рабочего места для меня. Чек на $500, подробные инструкции, предложение написать статью о космонавтике. В Толстовском фонде были изумлены приглашением, очевидно полагали, что эмигрант привирает. 12-13 июля. Хлопоты с багажом, с квитанциями, с перевозкой вещей. 14 июля. Из Ленинграда нам звонят матери и друзья. Марина отправила им уже два письма, и я одно, с подробными инструкциями. Еще писал Горбаневской, в Париж, Проффером, в США, Редлиху, во Франкфурт, Марамзину, в Париж, Подгурским, в США. Вечером были в Венской синагоге, на митинге протеста против приговоров Гинзбургу 8 лет и Щеранскому 13 лет. Народу было человек 200. У входа меня попросили показать содержимое сумки, я с готовностью подчинился, но все равно осадок. Когда международный бандитизм вынуждает порядочных людей обыскивать друг друга, он побеждает. Видел на митинге живого Симона Визенталя. 21 июля. 17-го въехали в квартиру из трех комнат. Бергс. 29/2, апартаменты 26. Паутина висела по потолкам, как рыбачьи сети. Мыли, скребли, оттирали 3 дня, но и до сих пор попахивает грязью, табаком, лежалой одеждой. У Красновских было 2 маленьких детей, которые как-то во всем этом копошились и выживали. При этом, когда я, разговаривая с главой семьи, положил полиэтиленовый пакет на кухонный стол, он брезгливо попросил убрать. Почему-то вспомнилась сцена на таможне накануне отъезда. За огромным деревянным столом, установленным в каком-то бункере, трое таможенников потрошили содержимое нашего ящика. Уже была отброшена в сторону Маринина шуба из сурка. «Докажите, что мех изготовлен государственными предприятиями». Деревянное блюдо с выжиганием, подарок Али Юзвинской, народные художественные промыслы. Все атласы, государственная тайна. Мои книги, неважно, что автор только по одному экземпляру. Бабушкины ножи и вилки с роговыми ручками, антиквариат. И когда я увязывал в узел все отвергнутое барахло, таможенница, позволив себе минуту отдыха и лирической расслабленности, сказала: «Ну, а все же интересно было бы узнать, вы-то зачем едете? Мы понимаем, когда едут люди чем-то запятнанные, а когда едут люди хорошие, нам непонятно». Вот оно, double thinking, двойное мышление. «Да от вас едем!» Но этот ответ они никогда не захотят расслышать. А народ течет и течет в приоткрывшуюся щель. На днях отправил 8 заказанных мне вызовов общей сложностью на 22 человека. Вчера заходил Кирилл Касцинский. Показал свою статью о том, как он брал Вену и спасал от расстрела австрийских социалистов, составивших потом первое австрийское правительство. Статья для австрийской газеты. Жаловался на семейные скандалы, на постоянную атмосферу смертельных обид и обвинений. Сегодня пришло письмо от Романа Редлиха, приветливое и сдержанное, за публикацию отрывка из «Метафизики» в 1973 году мне будут высланы 152 немецкие марки. Он просит меня прочесть его публикации в «Гранях», прислать свои книги. То есть давайте лучше говорить о художественной литературе. Но она-то мне и перестала быть интересной. Читаю подряд нечитанные в Союзе континенты. Все, кроме беллетристики. 24 июля. Вчера приходили Лена и Игорь Бурихины. Они прилетели в пятницу и еще не успели пройти ХИАС. Рассказывал им, что мог о процедурах. От них впервые узнал тревожные новости об аресте Довлатова. Еще они сказали, что Марамзин моего письма не получил и очень обижен молчанием. К счастью, сегодня раздался звонок из Парижа. Письмо получено, обиды смыты, сердечность, радушие. Просил протолкнуть что-нибудь о Довлатове в австрийские газеты. О бедности народов обещал узнать. Вечером был у представителя посева Руткевича. Интеллигентный, взлохмаченный еврей. Живет временно в двухкомнатной квартире с другим эмигрантом. Горой навалены книги и выпуски журналов. Тех самых, которые у меня в России выхватывали с такой жадностью. Тут же был вытащен дерюжный мешок со старой одеждой и обувью, и Бурихины, приехавшие почти без багажа, пытались что-нибудь подобрать для себя. Кстати, они же сообщили, что Копелевы пытаются получить разрешение на поездку к Бёллю по приглашению. Оказывается, Раиса Давыдовна до сих пор в партии. Непостижимые люди. 27 июля. Во вторник музей. Дивная коллекция Брейгеля и обоих Кранахов. Впервые видел Ван Эйка не в репродукциях. Монтенья. Потом пойду еще без Наташи. В среду Барбара Маркштейн и ее друг Штефан возили нас за город, в старинный монастырь, кормили дома обедом. Дивный, дивный день. В монастыре под 200-летними платанами гуляют монахи в бежевых рясах. Штефан уезжает в Италию на семинар буддистов. Вечером написал большое письмо Максимому про континент и про Довлатова. В четверг с утра получил в Толстовском фонде «Грани», номер 88, 1973 год, с отрывком из «Метафизики». Потом целый день искал какую-нибудь библиотеку, чтобы доработать статью. Не нашел и отправился в Amnesty International. Маленькая квартирка. Трое молодых людей разбирают очередной выпуск своего бюллетеня. Один, по моей просьбе, созвонился со своим начальством, рассказал про Довлатова. Начальство сказало, что примет меня только в следующую среду, а до того с журналистами связываться не стоит. 31 июля. Прочел за эти дни книги Редлиха, Эдуарда Кузнецова, Михаила Хейфица. Проклятая русская тематика. Никуда из нее не вырваться. Но только про это интересно. Только это по-настоящему болит. Отослал сегодня Карлу статью про космос и Марамзину про Довлатова. Один экземпляр оставил дома для переводчика на немецкой. Бабушка нашла, прочла, пришла в ужас, довела себя чуть ли не до припадка, плакала, что бабушку Аню мы погубим, а нас самих объявят персона нон грата и вышлют. Фабрика по производству страхов и тут продолжает работать с перевыполнением. 5 августа. Сегодня позвонил из Ленинграда Гордин. Рассказал, как они с Мишей острят в бане. Кому вена, а кому веник. Я догадался спросить про Довлатова, и он заявил, что не только выпустили, но и получил разрешение уехать. Итак, все наши хлопоты, писание статьи, перевод, визиты в газету, отыскивание портрета – все пойдет лишь на то, чтобы потешить Сережина тщеславие. Что ж, если выбирать между лагерем и фарсом, то да здравствует фарс. За эти дни написал подробное хвалебное письмо Редлиху и послал ему метаполитику, только что присланную профферами из США. Вчера, наконец, позвонили из Парижа Серманы. Они приедут сюда погостить в конце августа. Забыл самое главное. Пришла открытка от Карла, подтверждающая, что бедность народов у них. Они не знали, что это моя, поэтому не спешили проявлять пленку. 10 августа. 5 писем в один день. Из них 2 от обитателей Усох, Таты Гординой и Мики Петровой. Марина сказала, что поплакала над ними. Действительно щиплет в горле. Впервые не справляли мой день рождения. Из континента пришло официальное приглашение и дружеское письмо от Горбаневской. Подумываю всерьез о поездке в Париж. Бедность народов уже 3 месяца там, но до сих пор ее никто не только не прочел, но даже не проявил, отпечатал. А мы-то в Союзе ломали голову. Куда все пропадает? Впрочем, Марамзин сказал, что это дорого, а своей техники у редакции нет. Читаю по вечерам Наташе пересказ «Одиссеи». Самые кровавые места пропускаю. Вот мы говорим, тема насилия захлестывает искусство. Но где больше зверств, чем в античной литературе? А вся религиозная живопись Средневековья и Возрождения? Да она на треть представляет собой сцены пыток, казней, побоищ, выкалывания глаз, отрубания голов, сжиганий, бичеваний. 18 августа. Позвонил Довлатов, сказал, что прилетает в среду 23-го, что он в форме, все нормально, только обритый. Сегодня вечером были у Руткевича. Он подробно объяснил, что нужно делать для поездки в Париж. Все эти дни читаю Шафаревича. Злюсь, завожусь. Наверное, буду писать рецензию и разбор. Хотя, конечно, писать было бы в 10 раз легче, если бы он уже был в безопасности на Западе. 21 августа. В субботу выступал на так называемом семинаре у Руткевича. Он считает своим долгом готовить бутерброды на всю собирающуюся у него ораву. Человек 30. Приходящие женщины предлагали помочь. Он отнекивается, возится сам. Вообще очень трогательный. Я начал рассказывать про метаполитику, простейшие места опровержения марксовой схемы истории. Народ постепенно прибывал. Вдруг вошел длинноволосый парень и, не дослушав моей фразы, сказал приблизительно следующее. «А чего говорить, когда никого не брать, раз Советский Союз, потому что уже никогда самая арабская страна, а здесь-то все вместе, и вы откуда все это знаете? Может, ничего этого не было, так нечего лапшу крутить?» Я совершенно опешил. Попытался ему что-то ответить, но он понес еще худшую околесицу. И тогда я понял, вот он, тот левак, хунвейбин, экстремист, «долойщик» в кавычках, про которых мы уже столько читали. Какой-то клубок наглости, невежества, косноязычия и судорожного желания самоутверждаться любой ценой. Кое-как удалось его утихомирить. Дальше слушали без помех часа полтора. Похоже, что с интересом. Просили приходить и рассказывать дальше. В 4 часа пошли на Стефанплац. Там митинг, посвященный 10-летию оккупации Чехословакии. Стенды с фотографиями, трибуны для выступающих, листовки, проспекты, сбор денег. Толпа невелика, человек 300. Из Парижа приехал Делоне. Выступал об их демонстрации на Красной площади 25 августа 1968 года. Казалось бы, так все давно, а снова в глазах щипало. Это у меня уже как рефлекс. Выходя из тени на солнце, чихать, столкнувшись с жертвенной человеческой солидарностью, всплакнуть. Кстати, он сказал, что привез мне письма от Горбаневской. Вечером заглянул в местный бридж-клуб. Не для меня. 4 сентября. 23-го встречал в аэропорту Довлатова и его мать, Нору Сергеевну. Не встретил. Оказывается, он так надрался при пересадке в Будапеште, что его не могли перенести из автобуса в самолет. Прилетел на следующий день и позвонил уже из гостиницы. Я сразу к ним поехал, объяснил все варианты, какие их ждут. Они понемногу приходят в себя. С 27 по 1 у нас жили старшие эсерманы. Они по дороге из США, Парижа, в Загреб, Израиль. Очень нам понравились. И, кажется, мы им. 30-го приезжал фон Шлиппе со «Свободы». Брал у всех ленинградцев интервью. Мы с Сережей наговорили по часовой пленке. Покров тайны снят. Московит во всеуслышание назван Ефимовым. 2 сентября. Опять докладывал у Руткевича о метаполитике. Не так успешно, как первый раз, но тоже ничего. Очень худо с Кириллом. Он сказал, что Аня недавно во время очередной ссоры кинулась на него с ножом, так что он должен был вывернуть ей руку и надавать пощечин. Настоящая драма, но без всяких сложностей. Просто вздорная, злая, ленивая, беспредельная, эгоистичная баба. Вечером сегодня ездил к Квачевскому за пишущей машинкой. Познакомился там с Кранидом Любарским. Он воинствующий атеист. И чего только не встретишь в диссидентском движении. А на другом полюсе от него Геннадий Шиманов, о котором прочел статью Янова в «Синтаксисе». Лифтер, призывающий коммунистическую партию принять православие, чтобы соединенными силами показать, наконец, всему миру, чего стоят русские. Тоже довольно страшно. 13 сентября. Все эти дни ушли на хлопоты. Во-первых, оформлял документы для поездки в Париж и Франкфурт. Еду завтра. Во-вторых, печатал пленку с бедностью народа в местном фотокружке, куда меня пустил молодой болгарин Владий Девлянский. Дай бог ему здоровья. Теперь еду в Париж не с пустыми руками. Еще закончил статью о книге Шафаревича о социализме. Марина и Сережа говорят, что получилось слишком резко. Надо будет смягчить. послал ее пока только Редлиху. 14 сентября. Еду. Экспресс называется «Моцарт». Ползет все выше в горы, много елей. Поля маленькие, и техника на них домашняя, но, видно, очень деловая. Разглядел, как работает картофелекопалка. Еще выше. Вдали стали появляться заснеженные вершины. Вблизи озера с яхтами. Это отроги Альп. Японский джентльмен фотографирует из окна. Неужели не смажется на такой скорости? Иногда проплывает старинный замок, иногда аббатство. Вдруг увидел в стекле свое расплывшееся от счастья лицо. В Зальцбурге пограничники и таможенники прошли через вагон за минуту. Никаких письменных деклараций, никаких видимых знаков границы. Снова поля, городки, тракторы размером с мотоцикл. Над скошенными полями летают пестрые существа, дети пускают воздушных змеев. Под Штутгартом круглые холмы с аккуратно расчесанными виноградниками. 20 сентября. Что было в Париже? 15. Континент. Разговор с Максимовым. Странный парадокс. Предельно нетерпимый человек вынесен на роль примирителя, посредника, и неплохо с ней справляется, стягивая в журнал полярные силы. Бедность народов он взял, в тот же день проглядел и позвонил Марамзину, жалуясь, что там положительно говорится о сборнике самосознания. 16. С утра в Лувре. Вечером у Марамзиных с Коганами. 17. Полдня гуляли с Горбаневской по Парижу. Говорили много о всех знакомых. Старались во всем соглашаться. Она теперь мягче, спокойнее, но сердечного чувства не вызывает. Не то что стихи. 18. Снова в континенте. Максимов берет два куска из «Бедности народов» для журнала. Потом передумал и не взял. Самосознание, кажется, простил. Потом радио «Свобода». Щедро платят. Снова Париж, Париж. От потока машин устаешь, как от ветра. 19. Русская мысль. Бюро, книга, почтой и всем, чем можно. Потом конференция континента в каком-то отделе, посвященная 60-летию Солженицына. Впервые видел Бажанова, Огурского, Рабина. Философская поросль французов. Эткинд одарил сердечностью на полминуты, обнял. Потом успел еще в «Имка Пресс», говорил со Струве и Аллоем. Сознался им в написании статьи о Шафаревиче. «Имка» издала его книгу. Они с опереточным коварством просили показать в первую очередь им. Может быть, так и сделаю. 22 сентября. Во Франкфурте 20-го встретил Редлих, сухонький старичок, нечто среднее между Суворовым и дедом Кашириным. Для опознания держал в руках посев. Разговорились сначала хорошо, но скоро дошли до развилки. Он перекрасил для себя гегелевское триединство во что-то близкое к догмату о Троице и с большой уверенностью орудует этой философской отмычкой направо и налево. Метаполитика его не заинтересовала. Будучи историком, интересуется только особенностями каждой эпохи, ее спецификой. Не верит, что история может чему-то научить вообще, а научить практического политика тем более. Спать разошлись с легким разочарованием друг в друге. На следующий день повезли в посев. Долго разговаривал с директором РАРом, потом с Артемовым, НТС. Приветливый, круглый человек долго рассказывал мне свою судьбу. У меня возникло ощущение, что рассказ есть аванс, который я буду обязан оплатить столь же подробным рассказом о себе. Так и оказалось. Если уж проверки необходимы, согласен на то, чтобы они проводились в такой сердечной и любезной форме. Показали склад издательства, машины. Хорошее, скромное предприятие, выполняющее заказы и для немцев тоже. Добропорядочный бизнес. После обеда к Редлихам приехал Евгений Романович Романов. Серьезный мужчина, как и полагается главе столь одиозной партии. Слушал меня часа полтора, кажется, с интересом. Впрочем, от общих рассуждений они устали. Редлиха я попытался навести на разговор об их политических планах, о форме новой власти. Он только отмахнулся и сказал, что главное дело — свергнуть большевиков, а там что-нибудь дообразуется. То ли темнят, не хотят раскрывать карты, то ли действительно такова мера безответственности. Сейчас еду в Мюнхен. Оказывается, Германия — горная страна. 24 сентября. Домой, домой. Все на том же Моцарте. Он сидел в купе поезда Париж-Вена и читал свежий номер Observer. Написать Мише Петрову. В Мюнхене сразу с поезда побежал в магазин Нейманис, но он уже закрылся. Потом попал на радиостанцию «Свобода». Познакомился с начальником, Финкельштейн Леонид Владимирович, автор книги «Космический блеф». Он обещал прочесть «Бедность народов» и сообщить. Импозантный господин, приветливый и, кажется, всех здесь устраивающий. Жить взяли к себе Любарские. У них в доме я нашел столько эмигрантских книг, что никакой Нейманис не нужен. Вечером второго дня к Краниду пришел важный американец советоваться на тему, поддерживать ли научные контакты и обмен с СССР. Я тоже время от времени вставлял истории про Марка Поповского. Скажите Конгрессу, что я умер. Но потом почувствовал, что Краниду это неприятно. Он хочет наслаждаться ролью консультанта один и умолк. Хотя было нелегко. Глупости они не говорили, но все время сползали на рациональную аргументацию. Советскому правительству нужна технология, советскому правительству нужно зерно, нужны научные достижения. Я не выдержал и сказал, что не пустить на Запад 2/3 делегации функционеров будет для партократии более болезненным ударом, чем уменьшение вдвое продажи зерна. Кранит вскочил и заходил по комнате, гневно отмахиваясь рукой. Когда я умолк, он снова сел на своего конька. Брежнев тратит золото на покупку пшеницы не потому, что он лучше Хрущева, а потому, что в нынешней обстановке уже нельзя иначе. Интересно, а Сталин расстреливал тоже потому, что нельзя было иначе? Но этого я уже не сказал, и все окончилось мирно и дружески. 30 сентября. 26-го были в американском консульстве на интервью. Подняв руку, поклялись говорить только правду. Все сошло гладко. В тот же день успели на медосмотр. У всех, в том числе и у бабушки, взяли кровь для анализа на сифилис. Карл прислал первые графоманские рукописи на отзыв и бланки издательства «Ардис», в которых уже фигурирует моя фамилия среди фамилий прочих сотрудников. В жизнеописание «Curriculum vitae» он включил сообщение о том, что готовится к выходу английский перевод метаполитики. До сих пор не знаю, реклама это или правда. 6 октября. Карл позвонил и сказал, что да, правда, перевод готовится. Приятное волнение. Еще пришли деньги с самой страшной радиостанции «Свобода» за интервью. Статью о Шафаревиче отослал в «Имкопресс». Довлатов сообщил, что истратил все шиллинги и доллары, исследуя бездны австрийского дна. К нему приезжал богатый дядя из Бельгии, точь-в-точь советская карикатура на буржуя. С разговора о дяде перешли на последние новости, в том числе на матч «Корчной Карпов». И Сережа сказал, что очередную партию Карпов не просто проиграл, но сдался. Не забыть бы на случай моих будущих ляпов оговорок, на которых он так любит меня ловить. Наташа рассказала, что ей приснился великан, требовавший, чтобы она открыла тайну автомата с резиновой жвачкой. 14 октября. Только что заходил Довлатов. Как всегда, с кучей вопросов ко мне в записной книжке. Первый вопрос был: «Кто я такой?» Пришла русская мысль с моим портретом и интервью. Начал понемногу брать уроки вождения. Блестящих способностей не проявил, но пока еще никуда не врезался. Рано или поздно одолеем. Вообще надо настроиться снова на долгую учебу всему. Вождению, языку, работе, отношениям. Активная переписка с Раром. Посев. По поводу возможности перевода романа про Лилберна. 24 октября. Вчера вдруг нашла тоска. Причины для нее, в общем-то, были, но какие-то неосновательные. Трудности с получением ящика из багажного отделения, новая отсрочка в дате отлета, говорят, 23 ноября, да и то не точно. Настали холода, а печка в большой комнате все не налаживается. Наташа после вечернего чтения вдруг безутешно разрыдалась над погибшим Торином, хоббит. И как-то вся венская жизнь впереди показалась пустым и неинтересным пережиданием. А сегодня днем вдруг позвонили из Ленинграда и сказали, что умерла Тамара Нильва. Первая смерть среди близких. И тоска вошла в права по-настоящему. 28 октября. Теперь в Толстовском фонде говорят, что самая ранняя дата отлета — 30 ноября. Придется из-за теплых вещей забирать наш багажный ящик. Закончил и отослал Максимову статью по экономике. Из книг для возможного рецензирования смог достать только русских — Хедрика Смита. Из Ленинграда матери просят прислать им вызовы. Наташа не верит, когда я ей говорю, что волков никому не удавалось приручить. «Почему?» – удивляется она. «Ведь надо только, чтобы у него, у волка, было все, чего он хочет. Жена, дети и мясо». Лена смотрит ковбойский фильм. «Ой, хочу в Калифорнию». «Мы. Для этого надо учиться получше». Лена, кивая на скачущих и палящих ковбоев. «А это что? Все круглые отличники?» 9 ноября. Ящик получили, и сразу все оделись в теплое. Визиты к Маркштейнам и к Разумовским. Я рассказывал о поездке в Чехословакию в 1974 году, имел успех. Звонки и переписка с профферами по поводу квартиры. Статья о космосе не пошла. Кончаю о русских Хедрика Смита. Надо будет до отлета 30-го попробовать написать еще одну. Не думаю, чтобы в Штатах у меня нашлось время написания. 23 ноября. 30-го летим, это точно. Много встречающих в Нью-Йорке, много предложений жилья. Статья у Максимова как будто идет. Ему же послали рецензию, написанную Мариной про Довлатова. Про космонавтов послал Гулю в новый журнал, про Шафаревича «Во время и мы», Виктору Перельману, про Смита в «Грани», теперь только сиди и жди урожая. Действительно, вылетели 30 ноября. В самолете произошли три запомнившихся эпизода. Так как это происходило еще в Старом Свете, позволю себе ими закончить первый том воспоминаний. Была промежуточная посадка в Женеве. «Это уже Америка?» — спросила Олимпиада Николаевна. «Нет, бабушка, это еще Женева, Швейцария». «Интересно. Я в Швейцарию собиралась ехать в 1914 году, но война помешала. Гляди ты, все-таки добралась». Второе. Пассажирам показали современный американский фильм с Ричардом Дрейфусом. Что-то с погонями, схватками, стрельбой. К моему отчаянию, ни одного слова понять я не смог. Мира Ильинична учила нас британскому английскому, который, казалось, не имел ничего общего с этой американской словесной кашей. Плюс у голливудских звукооператоров как раз входило в моду укладывать диалоги на рев моторов, на шипение пара, на шум ветра. Как же я буду объясняться в новой стране? Третье. В киоске аэропорта купил свежий номер журнала Newsweek. Главная тема в нем – только что случившаяся трагедия в Гайане. 911 членов секты «Храм народов», возглавляемой так называемым пророком Джимом Джонсом, совершили массовое самоубийство. На обложке цветная фотография. Земля, сплошь заваленная трупами мужчин, женщин и детей, выпивших отравленный пунш. Как это могло случиться? Как могли сотни свободных американцев добровольно отдать себя под власть фанатика-изувера? Учительница «История» с заглавной буквы будто хотела показать нам на простом эксперименте, как возникает власть Гитлеров, Сталиных, Полпотов. Но урок этот, мне кажется, не усвоен и до сегодняшнего дня. На этой печальной ноте самолет перелетел из Старого Света в Новый. Конец книги. Сентябрь 2014 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева. Читал Михаил Росляков.